Ты же знаешь, что нас никто не поддержал, — напомнил Адалят. Я думал, Исмаил поправится, все будет по-другому. Теперь нам с тобой придется все заново начинать. Он вдруг вспомнил, что Джафар воевал в отряде его строгого родственника, и спросил, — Ты где был во время войны? — У вашего родственника, — удивился Джафар. Я сразу вернулся в Чечню. Завтра он прилетит в Москву, — выдавил Адалят. — Поедешь его встречать в аэропорт. Он со мной встречаться не захочет. А тебя увидит и смягчится. — Ясно. — бесстрастно кивнул Джафар. — Что будем делать с Жеребякиным? — снова спросил он. — А что с ним делать? — разозлился Адалят. Я не знаю, что с ним делать. Если его убьем, скажут, что мы начали войну. Он первый начал, — тихо уточнил Джафар. Это еще доказать нужно. Я позвоню Зардане, попрошу о помощи. А с Борисом? За него не волнуйся, — отмахнулся Адалят. Он уже не жилец на этом свете. Ты мне лучший человека найди, чтобы этого подполковника убрал. Сапова! Он друг Стольникова. — Ну и что? — разозлился Махмудбеков. — Пусть хоть его брат. — Ты здесь совсем от нас отбился. Больше о них думаешь. И друзья у тебя странные. Этот Стольников тебе ближе своих. — Он смелый человек, Адалят, — возразил Джафар. И сегодня утром себя под пули подставил, чтобы спасти дочь твоего брата. — Это еще неизвестно, как там было, — желчно заметил Адалят. — Может, и все по-другому было. Мы ничего не знаем. — А Кизим? — Что Кизим? — Может, он и не предатель. Нужно и Раду найти, пусть она нам все расскажет. А верить и народцу, который обвиняет нашего человека, я не могу. Кизим сбежал. Его нигде нет. А может, его убили. А теперь нарочно на него напраслину возводят. Ты, Джафар, очень сентиментальным стал и очень доверчивым. Нельзя быть таким наивным. Я был на даче, когда напали люди Жеребякина. Поморщился Джафар. У меня на теле еще следы их пуль, — показал он на свою руку. Я видел, как они напали, Адалят. Им кто-то рассказал о том, где находятся наши люди, как они охраняют дачу, где спрятано оружие. Они стреляли точно в нужные места. Все, кто там погибли, рассказать уже ничего не могут. В живых остались только мы четверо. Ты, я, Кизим и Слава Стольников. И один из нас — предатель, Адалят. Если это не мы с тобой, значит, или Слава, или Кизим. Слава сегодня был дважды ранен. Кто остается? Ты же не знаешь, кто его ранил. Он не знал про склады, — сказал Джафар. Про них знал только Кизим. И твой покойный брат, мир его праху. И про телефон никто не знал. Ты дал мне вчера телефон твоего брата, а его у меня забрал Кизим. Все сходится, Адалят. Это он предатель. Разберемся с ним, когда закончим с этими. Нет, предатель хуже врага. Он как змея, которая жалит тебя со спины. Кизиму нет места на этой земле. Из-за него погибло столько людей. Я сам найду его и сам убью. — А где ты его теперь найдешь? — отмахнулся Адалят. — Он, наверное, давно уже сбежал из Москвы. Знает ведь, что если не мы, то другие его обязательно найдут. — Что ты думаешь делать? — Сначала отомстить. Зло, — сказал Адалят, — я обязан убрать этого Бориса. А потом подумаю о Жеребякине и уберу подполковника. Он мой кровник. Вчера он мне оскорбление нанес. При людях, публично. Поэтому я обязан отомстить. А потом надо найти Ираду. Завтра прилетает наш родственник. Мы должны найти ее, Джафар. Ее фотографию уже показали по телевизору. — сообщил Джафар. — Два раза показывали, я сам видел. и все патрульные по городу ходят с ее фотографиями.